Глава 29. 3 месяца спустя. Я смотрю на густой туман, что накрыл окрестности. Фонари освещают тусклым светом просторный двор, а капли мелкого дождя, бьющиеся о крышу террасы, и треск огня в камине успокаивают и расслабляют. Укутываюсь в свой кардиган, обнимаю Луну, что сопит у меня на коленках, и наблюдаю за тем, как дедушка Симона подбрасывает дрова в огонь, чтобы разжечь его сильнее. Меня окутывает необыкновенное ощущение уюта и покоя. Чувствую себя как дома, хотя впервые нахожусь в гостях у дедушки и бабушки Симона. Сегодня он забрал меня с Луной с утра и привез в деревню, чтобы познакомить с ними. Я знала, что Джулия и Марат для него как родители. Он вырос с ними. Они всегда брали его в путешествия, а летом он обожал проводить время у них. Никто не скрывал, что Симон — их любимец, и никто в их семье не обижался на это. Поэтому я была в смятении от его поступка, но не думала отказываться. Чувствовала, что это важный шаг для него, для нас. Мужские руки укутывают мои плечи в плед, и в следующую секунду рядом со мной садится Симон, обнимает меня и целует нашего щенка. «Я заварила свой фирменный чай с имбирем и медом». Следом на террасу выходит бабушка Джулия, держа в одной руке чайник, а в другой — блюдо с десертами. Меня поражает сходство между ней и Симоном. У них одинаковые черты лица, цвет глаз и улыбка. Но самое главное — это энергетика. Когда они смотрят на меня, ощущение, словно кто-то обнимает мое сердце. И это что-то невообразимое. Я хочу встать и помочь женщине, но Сим меня останавливает. «Сиди, Ба сейчас тебя отогреет», — говорит, посмотрев нежно на меня. «Я уже согрелась», — улыбаюсь ему. «Мне с вами очень хорошо и тепло». Он ничего мне не отвечает, но я знаю, что ему тоже хорошо рядом с нами. Так странно и одновременно хорошо чувствовать без слов человека и его эмоции. Со мной никогда раньше такого не было. Но с Симоном за эти месяцы многое случилось впервые. 3 года серьезных отношений с Филиппом померкли на фоне 3 месяцев тайных, несерьезных отношений с ним. Ночные разговоры шепотом, чтобы никто не услышал. Откровенные признания. Долгожданные встречи и жаркие ночи. Все заставляло меня цвести и оживать. Симон стал лучшим лекарством от разбитого сердца. Стал моим исцелением. Он сотворил невероятное. Воскресил сердце и научил его заново ощущать вкус жизни. Рядом с ним мне всегда хочется улыбаться, смеяться. Я чувствую себя по-настоящему живой и счастливой. Каждый вечер в пятницу Симон приезжает в Ярославль и остается в городе на все выходные. В родном городе выбора у нас нет, поэтому мы проводим время в загородном доме, чтобы скрыться от знакомых глаз. К 10 вечера я всегда возвращаюсь домой и жду следующего дня, чтобы вновь оказаться в его объятиях. И это ожидание встречи самое сладкое. Пару раз в месяц мне удается отпроситься у родителей поехать в Москву, к Яне. И это мое любимое время. Время, когда я выдыхаю полной грудью и не боюсь быть собой. Грустной, веселый, глупый и сумасбродный, я становлюсь другой, настоящий. А нас с Симоном знают Яна, Остин и еще один его московский друг с девушкой. От всех остальных мы приняли решение скрывать наши отношения. Я была инициатором этого решения, потому что прежде чем о нас узнают, я хотела быть уверена в нас, быть уверена, что однажды я не проснусь и не увижу перед собой мужчину, которого не знаю. Я не доверяю себе. Боюсь, что снова нахожусь в розовых очках. И все происходящее я сама себе придумываю. И мне кажется, Симону так тоже намного легче. Каждый мой приезд в Москву заканчивается маленькими путешествиями на машине в другие города России. Мы нашей небольшой компанией успели объездить Золотое кольцо России, побывать в Санкт-Петербурге и однажды даже умудрились съездить на Кавказ и увидеть горы. Именно там, в горах, в объятиях Симона, я почувствовала, будто заново родилась. Мы стояли на холме, наблюдали за солнцем, что скрывалось между гор. И я плакала. Плакала тихо, но много. Очень много. А Симон молчал. Он знал причину моих слез и совсем не злился на меня. Наоборот, обнимал так крепко, что казалось, будто хочет забрать мою боль себе. И, возможно, так и было, потому что в тот вечер на закате, как по щелчку пальцев, мне вдруг стало хорошо и спокойно. И с этим состоянием я вернулась обратно в Ярославль, и оно до сих пор не покидает моего сердца. На Кавказе осуществилась еще одна моя мечта, о которой за годы рядом с Филиппом успела забыть. Я научилась кататься верхом. А еще научилась печь осетинские пироги, танцевать национальные танцы и прокатилась по канатной дороге среди гор. Получила море впечатлений за эту недолгую поездку, и они теперь навсегда останутся со мной. 3 месяца. Казалось бы, всего 92 дня. Но я как будто прожила с Симоном полноценных 3 года совместной жизни. Я узнала о нем много сокровенного и без страха делилась с ним своими тайнами. Он рассказал мне их историю с Даяной. И клятва, которую он взял с меня, обрела для меня много смысла. Многие его слова и страхи стали для меня понятными. И я мечтаю, чтобы однажды я заслужила его доверие, как и он мое. Хочу, чтобы наша тайная связь переросла в настоящую любовь. И мы смогли наполнить наши отношения всем тем, чего нам не хватало в прошлых. Симон — это отдельная книга моей жизни. И даже если ничего не получится, я сохраню ее на самом видном месте у меня в сердце. Я во многом в жизни ошибалась, но уверена в одном. Симон — мой подарок свыше, и я навряд ли встречу когда-нибудь мужчину, подобного ему, поэтому я наслаждаюсь каждым днем, проведенным с ним рядом. «Ну, рассказывайте. Долго будете еще прятаться от всех?» Вопрос дедушки Марата вырывает меня из мыслей. Дедушка сидит напротив нас, строго, но в то же время мягко смотрит на Симона в ожидании его ответа. Со стороны он может показаться суровым, но только на первый взгляд. Наблюдая за тем, как он относится к жене и внуку, я понимаю, что он добрый и очень заботливый человек, а его суровость — это лишь простая прямолинейность. Я тоже перевожу заинтересованный взгляд на Симона. «Нам так хорошо», — спокойно отвечает он. «Правда?» Мужчина переводит вопросительный взгляд на меня, чтобы узнать мое мнение на этот счет. «Правда», — искренне улыбаюсь ему. «Очень хорошо». «Ну, дед, вспомни нас! Сколько мы прятались от всех по подъездам!» — смеется бабушка. «Год? 2? Тогда другие времена были». А сейчас что мешает открыто говорить о своих отношениях? Вон, как Бруно и Сарочка, например. С уст вырывается нервный смешок. Поджимаю губы, чтобы не выдать эмоций, и отвожу взгляд. Так и хочется сказать. Потому что Симон не Бруно, а я не Сарочка. Но молчу. Симон обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Целует в макушку, словно чувствует, как я нуждаюсь в его поддержке. Нам кажется это романтичным. Да и вообще... «Я ведь не для этого познакомил вас с Авророй», — широко улыбается он. Бабушка расплывается в улыбке, наблюдая за внуком. «Дед просто переживает за Аврору», — мягко добавляет Джулия. «А как не переживать?» — как-то до умиления по-детски спрашивает мужчина. «Девочку с таким скандалом забрали из другой семьи, а наш балбес вместо того, чтобы прийти и просить ее руки, ерундой мается». Я расплываюсь в улыбке после этих слов. До глубины души приятно, что человек старой закалки переживает за меня, а не осуждает. «Дедушка Марат», — решаю заговорить я, — «именно по этой причине нам спокойнее находиться в тайных отношениях. Нужно ведь время, чтобы избавиться от всего лишнего в голове и на сердце, заново довериться человеку, познакомиться с ним настоящим». Горький опыт показывает, что люди способны скрывать свои темные стороны очень долго. Мы просто хотим быть уверенными в том, что на этот раз делаем все правильно. «Вы или ты?» — до боли проникновенно спрашивает Джулия. «Мы?» — отвечаю неуверенней, чувствую, как изменилась атмосфера в воздухе после моих слов. Перевожу взгляд на Симона в надежде, что он подтвердит мои слова. Но он смотрит на дедушку с бабушкой, улыбается им, но в глазах какая-то пустота. Он о чем-то глубоко задумывается. «Теперь все предельно ясно», — произносит дедушка, смотря на внука. Они словно понимают друг друга без слов. А я не понимаю ничего, но не осмеливаюсь больше заговорить об этом. Последующие пару часов мы пьем чай, пробуем десерты, которые приготовила бабушка, и рассказываем им о наших маленьких путешествиях. А они делятся с нами своими историями из молодости. Мне кажется, именно от них Симон научился быть таким свободным, открытым и всегда влюбленным в эту жизнь. Когда начинает смеркаться, Бабушка идет на кухню, чтобы собрать нам в дорогу закрутки, которые сделала на зиму. А дедушка возвращается в дом, так как начинается его любимая передача по телевизору. Мы с Симоном решаем остаться на террасе, чтобы еще немного насладиться свежим воздухом после дождя. «У тебя чудесные бабушка с дедушкой», — говорю искренне. «Я влюбилась в них. Мои родители очень быстро осиротели, поэтому нам с Сарой не удалось насладиться ролью внучек, а сегодня я почувствовала себя ею, и на душе стало еще немного теплее. Да, они у меня замечательные», — с гордостью ответил он, смотря на них через панорамную дверь, в которой видно, как оба старичка возятся и собирают сумку для любимого внука. «Не жалеешь, что познакомил меня с ними?» — спрашиваю, вглядываясь в его глаза. Он переводит взгляд на меня. Грустно улыбается мне. «Иначе я не мог. Меня окутывает волнение. Почему тебе грустно от этого?» Беру его за руку. Он научил меня разговаривать. Странно, да, звучит? Но раньше я бы побоялась спросить человека, почему ему грустно или что он хочет сказать тем или иным поступком. Я бы побоялась сказать открыто, что мне страшно, больно или, наоборот, хорошо. Да, есть вещи, которые невозможно пока произнести вслух, но многое я научилась озвучивать, и это все только благодаря ему. Размышляю над твоими словами. Какими? Про темные стороны. Считаешь, что я окажусь как он? Хочу верить, что нет. Отвечаю предельно честно. Хочешь, но не веришь. А ты? Разве мы уже доверяем друг другу? Мне кажется, именно по этой причине мы прячемся от всех. Потому что у каждого в сердце свои переживания и сомнения. Ты права, отвечает отстраненно. Чувствую, что просто хочет закончить наш разговор. Но меня это не устраивает. Мне не нравится это чувство недосказанности между нами. А что имел в виду дедушка, когда сказал, что ему стало все предельно ясно? Разве я сказала что-то не то? Ты правда не понимаешь? Спрашивает, смотря мне в глаза. Отрицательно качаю головой. Внутри все сильнее сжимается от тоски. Я готов хоть сейчас рассказать всем о нас. Он склоняет голову к моему лицу, соединяя наши лбы. Потому что нисколько не сомневаюсь в том, что чувствую к тебе, и готов снова рискнуть. Я растворяюсь в его словах, смотрю в его глаза и больше не вижу ничего вокруг. Сердце клокочет в груди, посылая сигналы в мозг. Просит, чтобы я рассказала, что оно до краев заполнено им. Просит ответить ему взаимностью. Но я молчу. Мне страшно. Чертовски страшно рискнуть, потому что мысль, что я пойду и расскажу родителям про нас, а потом мы расстанемся, разъедает мое нутро. «Ахм!» Слышим, как кто-то откашливается со стороны. Синхронно смотрим в сторону входа на террасу и встречаемся с шокированными лицами Бруно и Сары.